Глава 21. Теперь я в полной мере ощущал все то же самое, что и четвертый во время нашей встречи. Блокиратор воздействия сыворотки на организм будто бы лишил меня чего-то очень важного, оторвал от меня кусок, существовать без которого было крайне тяжело. Да уж, даже не думал, что однажды можно получить ощущение потери того, чего ты никогда не ощущал в принципе. Буквально вскормленный сывороткой с самого детства, я даже не предполагал, что без нее мне станет настолько хреново. Или именно так себя чувствует обыкновенный человек? Именно так воспринимает окружающий его мир? Зрение, слух и обоняние сильно притупились, словно в вакууме находился. Упорядочить роящиеся в голове мысли никак не получалось, а шестое чувство, благодаря которому я столько лет умудрялся выпутываться из самых разных передряг, более не давало о себе знать. Интуиция упорно молчала. Молчал и я, замерев на месте и пытаясь понять, что же мне делать дальше. Первый и четвертый. Живы ли они? Если Хвон решил от них не избавляться, значит, эта парочка определенно должна содержаться где-то здесь, рядом со мной, в хранилище. Глупой стало бы затеей отыскать их среди сотен дремлющих в капсулах двойников, несмотря на буквенные обозначения. И Альф, и Омег здесь достаточно, чтобы убить на поиски несколько часов и ничего не добиться. Нет, они не просто мои двойники. Они мои сыновья. И от этой мысли к горлу снова подкатила противная тошнота. Этот ублюдок Хвон и его сраные эксперименты пересекли все грани научной этики. Неудивительно, что господин Чен скрывал свои наработки и безумные открытия до последнего. И все же, сколько времени я провел на базе? По ощущениям, несколько часов от силы. Но состояние моего организма прямо-таки кричало мне об обратном. День, неделя, месяц. Пока не выберусь отсюда хотя бы на первый уровень, наверняка не узнаю. Но не стоит даже пытаться пробиться силой в таком состоянии. Первый же встреченный на пути отряд охраны уложит меня обратно, не встретив особого сопротивления с моей стороны. Однако других вариантов у меня нет. А были ли они вообще когда-либо? На ватных ногах, переставляя их одну за другой, направился вдоль рядов белоснежных капсул к дверям, стараясь подолгу не задерживать взгляд на умиротворенных лицах спящих модификантов. Надо идти. Просто взять себя в руки и идти, чтобы остановить это безумие раз и навсегда. Хвангапур. Особняк семьи Чан. В то же время. Наворачивая круги по комнате с приложенным к уху смартфоном, Харин с отсутствующим выражением лица слушала свою собеседницу и машинально кивала. Тусклый свет настольной лампы служил сейчас единственным источником света. На город за окнами плавно опускалась темная ночь. «Все округу уже объездила», — раздраженно восклицала Джина. Ветер неистово дул в динамик. «Таксисты на меня с подозрением теперь косятся. Хотя какое им вообще должно быть дело до того, куда и зачем я езжу? Нет, ну правда же. Понимаю, если бы с чемоданом окровавленным по городу рассекала, но я-то налегке. Трупы не закапываю, ничего такого». «Все еще не нашла?» — бесцветным голосом перебила ее Харин. «Ничего. Профессор сказал, что с виду на огороженную забором фабрику похоже, а уже на ее территории подземный спуск. Но ничего похожего ни на фабрику, ни на забор. Если бы примерно хотя бы координаты запомнила. Но до памяти Алекса мне далеко, как до Луны. Я же дефектный модификант». Тщательно переживала и выплюнула девушка излюбленное оскорбление седьмого. «Две недели», — уже в который раз сокрушенно повторила Харин. От монотонной ходьбы по комнате слегка закружилась голова. И госпожа Чен присела на кровати. «Там определенно что-то случилось, и от детектива Кёна тоже никаких новостей». «Мы единственные, кто обо всем этом в курсе, знаю», — тяжело вздохнула Джина, а от завывающего ветра на фоне голос ее стал практически неразличим. «Может, пришла пора наконец-то в полицию обратиться?» «И что они сделают? Ты же знаешь, какие у них там порядки. Нет тела, нет дела!» пренебрежительно бросила девушка в ответ. «Они даже профессора Сона под программу защиты свидетелей запихнуть не могут из-за отсутствия состава преступления. Скажут потом, что он напился и на своих двоих из дома умотал. Там и до увольнения недалеко будет. Я верю в АПА, но вот за транквилизатор прощение на коленях вымаливать будет. И это еще самое мягкое из того, что я ему заготовила по возвращении». «Мне бы твой оптимизм», — выдавила Харин горькую улыбку. «Но для такого человека, как Алекс, 2 недели — это слишком долго. Ты сама понимаешь это. А что? Что, если он уже...» «Вернется как миленький. И именно тогда, когда ты меньше всего будешь этого ожидать», — весело подбодрила ее Джина. «Драма нагоняет, чтобы ты там извелась вся. Просто расслабься и жди. От тебя тут совершенно ничего не зависит». «Ничего не зависит», — тупо повторила Харин. На глаза ее снова навернулись слезы, и, спешно попрощавшись, девушка сбросила звонок. Она горела мечтой сделать этот мир безопаснее, надежнее, лучше. Горела столько, сколько себя помнит. Но в самый ответственный момент от нее не было никакого толка. Это невыносимо. Сыворотка, модификанты, подпольные лаборатории — Харин узнала о них совсем недавно лишь благодаря Алексу, но у девушки складывалось впечатление, что со своими нынешними возможностями она могла бы добиться куда большего и добилась бы, выбери она генные разработки, как ее кузина, а не работу с техникой и программным обеспечением. Теперь Харин вовсе отодвинули на задний план. Ждать. Чего ждать, если она тоже может присоединиться к поискам? У нее ведь есть и имя, и связи. Найти эту чертову фабрику, эту базу, а после прямиком в полицию. Джина права. Они единственные знают об ужасах, которые творятся в тех стенах. Следовательно, они единственные способны навести полицию на нужный след. Решено. Вместо того, чтобы ждать у моря погоды, они с Джиной разделятся и ускорят поиски. Тогда шансов станет больше. Тогда у нее появится надежда увидеть Алекса живым. Утерев слезы тыльной стороной ладони, девушка быстро оделась, собралась в дорогу, прихватив все необходимое по мелочи, и спустилась на первый этаж. Параллельно набрала ассистенту, чтобы сообщить ему о своем отсутствии на работе в ближайшее время и перекинуть на хрупкие плечи Юнги часть задач. Но, проходя мимо гостиной, Харин мазнула по ней взглядом и увиденное всего на долю секунды заставило ее остановиться. Присмотреться, замереть на месте, едва дыша, а затем вскрикнуть, как только из трубки раздался усталый голос ассистента. На полу из-за дивана выглядывала чья-то нога в сером домашнем тапочке, однако девушка без труда определила, кому эта нога принадлежит. «Дедушка!» — воскликнула госпожа Чен, тут же бросая трубку и забегая в гостиную. Джихун распластался на ковре между двумя диванами лицом вниз, не подавая никаких признаков жизни. Его сухая, сморщенная кожа рук казалась бледной, как полотно. «И ни души вокруг, ни охраны, ни слуг, никого!» — в сердцах возмутилась Харин. Не глядя, бросила смартфон на кровать, присела перед бессознательным телом господина Чана на корточке и попыталась перевернуть его на спину. Не хватало сил. «Ну почему она опять ничего не может сделать? Как же так?» «Сольха! Боа! Каиль!» — закричала девушка, перебирая имена всех служанок особняка. Но никто из них на подмогу господину не спешил. Ни голосов, ни звука шагов за пределами гостиной. «Да что ж это такое происходит-то?» «Дахён! Чё Дахён?» Еще громче завопила Харин, надрывая связки до хрипоты и одновременно стараясь нащупать пульс. Наклонилась еще ниже, пытаясь уловить шум дыхания деда в воцарившейся тишине. Ну, хотя бы намек. Один-единственный намек, что она успела. Что она не опоздала и вовремя отреагировала. «Пожалуйста!» Запоздало вспомнив про телефон, госпожа Чен вновь вскочила на ноги, схватила смартфон с диванных подушек дрожащими пальцами и набрала короткий номер службы спасения. «Хэрин!» Шагов девушка не услышала. Кровь набатом била в ушах, но когда высокая фигура начальника службы безопасности выросла на пороге гостиной, Харин испытала такое облегчение, что слезы градом побежали по щекам. Не говоря больше ни слова, Дахён бросился к своему господину, рывком перевернул его на спину, прислонился ухом к груди, тщетно стараясь услышать звук биения сердца, приложил два пальца к запястью. «Не дышит, нет пульса, ничего, ничего нет. Что делать? Где все? Почему никто?» Сипло затараторила девушка, но мужчина жестом заставил ее смолкнуть. Учитывая скверное состояние Джиху на последний год, Дахён давно уже готовился к тому, что видел сейчас своими глазами. Не до лишних церемоний было, так что пришлось откинуть полы халата господина в стороны и приступить к закрытому массажу сердца, ритмично надавливая старику обеими руками на грудь. Прислушиваться, надавливать. Прислушиваться, надавливать, пока Харин сбивчиво общается с оператором. Сильнее, еще сильнее. Но с каждым новым нажатием господин Ча понимал очевидное. Толку от его действий не будет. Холодная и бледная кожа, отсутствие пульса, дыхания, широко распахнутые глаза и зрачки не реагируют на свет. Предприняв еще несколько безуспешных попыток, Дахён уселся на пол, положив руки на колени, и бегло осмотрел пол. Неподалеку валялся телефон. Телефон председателя? Сердечный приступ после звонка? Сообщение? «Простите», — низко склонил голову мужчина перед бездыханным телом Джихуна. Однако, что бы ни послужило причиной, в первую очередь стоило позаботиться не о мертвых, а о живых. Ему следовало успокоить Харин, а уже после заниматься всем остальным. Впрочем, бесхозно валяющийся на полу смартфон Дахён поднял и убрал во внутренний карман пиджака. Пригодится, ведь господин Чан нутром чуял, что ответы на вопросы о случившемся он получит именно из него. «Нет, нет, нет», — замотала девушка головой, бросая взгляд на сидящего неподвижно Дахёна. «Пробуй еще, давай же, у нас еще минут 20, и ты не можешь так просто...» «Все, Харин», — ответил ей мужчина, отбросив в сторону соблюдения субординации. «Ты сама знала, что рано или поздно...» «Ну, лучше поздно, чем рано», — возмущенно воскликнула та. Грубо отодвинула начальника службы безопасности в сторону, сама уселась рядом с дедом и принялась делать самый отвратительный массаж сердца, который только мог быть. Рваный, нервный, а что самое главное, абсолютно бесполезный. «Харин!» «Закрой рот, Ча Дахён! Просто закрой рот и скажи своим людям, чтобы ноги их больше в этом доме не было! Видеть их не хочу! Не хочу!» Оплачиваемый отгул на сегодня им щедро предоставил отбывший в командировку Хэвон, младший господин Чен, которому служба безопасности также подчинялась неукоснительно. Тем не менее, заступаться за своих людей вслух Дахён не стал. Бессмысленно. Ведь Харин просто-напросто необходимо было выместить на ком-нибудь гнев за случившееся. Отгул всем и одновременно. По правде говоря, это с самого начала показалось господину Ча странным. Но кто он такой, чтобы указывать семье председателя, на которую работает вот уже много лет? «Сначала Алекс пропал, теперь еще и дедушке плохо стало», прошептала Харин себе под нос, всхлипывая, но ни на секунду не отвлекаясь. «Почему?» «Алекс? Алекс Валкер?» — переспросил мужчина, но ответа не последовало. Ему ведь сказали, что Валкера отправили в деловую поездку от отдела стратегического планирования. Тогда что значит пропал? «Алекс Валкер!» — стиснул Дахён кулаки до боли и плотно сжал челюсти. На лице его заиграли желваки. «Если только это твоих рук дело!» «Я тебя из-под земли достану, ублюдка!»